Потом, а может быть и раньше, Наташенька, якобы по служебной надобности, оказывается в офисе у Дербышева и ворует там немножечко чистой пищей бумаги для обычного принтера. Предварительно убеждается в том, что Дербышев за эти листы хватался руками, то есть оставил на них отпечатки своих пальцев. Там же ей удается раздобыть документ, выполненный Дербышевым от руки. Этот документ им послужит образцом для копирования почерка. А Сашенька где-то примерно в это же время едет следом за Дербышевым в конно-спортивный клуб, прикидывает с фотографом и делает снимки. Ему же нужно что-то послать Широковой в ответном письме. И это не может быть фотографией любого красивого мужчины. Это должен быть снимок именно Дербышева, потому что у Тамары Николаевны в регистрационной карточке есть его фотография, и Мила ее видела. Ну, а дальше все понятно. Детки пишут письмо Миле от имени Дербышева, назначают ей свидание на академической, а когда она приходит, заманивают на помойку на окраине города и убивают. Я только не могу понять, как они ее туда заманили и какую тяжесть Мила несла в руках. «Тебя послушать, так все остальное тебе понятно», — недоверчиво фыркнул Коротков. «О, вот приличное место. Давай сюда зайдем. Здесь, кажется, еда неотравленная». Он остановил машину перед невзрачного вида заведением. Внутри было сумрачно и тихо, пахло жареными беляшами и плохим кофе. Настя не была привередой, поэтому просто села в уголке, откинулась назад и прикрыла глаза. Она очень устала. День начался так давно, что, кажется, тянется уже третьи сутки, а без чашки крепкого кофе каждые 2 часа она чувствует себя совсем разбитой. «Тебе что принести?» — спросил Юра. «А все равно», — пробормотала она, не открывая глаз, — «только чтобы кофе был крепкий». Через несколько минут перед ней стояла большая чашка хорошего крепкого кофе и тарелка с бутербродами. Настя сделала глоток и удивленно глянула на Короткова. «Откуда в этой дыре такой кофе? Можно подумать, что его сварили в домашних условиях лично для директора». «Обижаешь, мать», — засмеялся Юра. «Я тебя обкуда не поведу. Мне еще жить хочется. Я хожу только туда, где есть гарантия уйти живым, в смысле не отравившимся. А гарантию такую может дать только личное знакомство с владельцем. Усвоила?» «Ты мелкий взяточник», — беззлобно сказала она. «Но все равно спасибо». «Спасибо, мне отделаешься. Объясни лучше мне, если ты такая умная, зачем Саша Стрельников корчит из себя педераста, носит облегающие кожаные брючки и сорочки со складочками и кружевами? Ты же сказала, что у него есть девушка, значит, он не гомосексуалист. Так зачем маскарад?» «А чтобы его никто не запомнил. Средство маскировки». «Здравствуйте. Именно что его и запомнили, потому что он косил под Голубова. Он же всем в глаза бросался своей необычностью». «Ну, правильно. И кроме этой необычности, кто что запомнил? Брючки кожаные, сорочка в оборочку, волосы длинные. Брючки и сорочку снял, и нет их. Парик снял, и нет волос. А лицо кто-нибудь запомнил? Голос, манеры? Вот в том-то и дело. Это же азы криминалистики. Запоминается в первую очередь крупное и яркое, прическа, одежда, а нос и глаза в самую последнюю очередь. Ты помнишь, какого цвета глаза у нашего с тобой начальника?» «У Колобка-то голубые», — Точно? Абсолютно. Небесно-голубые. Можем поспорить на что хочешь. Не буду я с тобой спорить, Юрик. Потому что у Колобка глаза рыже-зеленые. Я специально смотрела, когда в один прекрасный день поняла, что не помню, какие они.